Тут вообще непонятно, критическая эта ситуация или нет, продолжал упорствовать Рассел. В свете покушения на вас и ваших друзей сначала наемных убийц, а потом террористов, склонен все-таки думать, что критическая. Джек, перечень ситуаций, носящих критический характер, перечислен в приложении к договору, 2.1. Наблюдение за нашей машиной в их перечень не входит. Можешь сам глянуть, парировал я. Не волнуйся, я подозреваю, кто это такие. Обычные шпики от одной коммерческой структуры. Убивать нас здесь и сейчас никто не будет, а вот пугнуть их надо, чтобы не наглели. К тому же сам хочу сказать им пару ласковых слов. Вы уверены, мистер Елизаров? Все еще колебался Рассел. На 90%, заверил я. На 100 может быть уверен лишь сам Господь Бог. Окей, решительно кивнул Джек. Убедили. Он достал листы с соглашениями, переложил в бардачок машины и протянул папку мне. Возьмите. Зачем? Удивился я. Взял папку и чуть не уронил от неожиданности. Она оказалась необычно тяжелой. Там келавр, усиленный листом высокопрочной стали и титановыми вкладками, пояснил Рассел. Удар ножа и выстрелы из пистолетов малого калибра выдержит. Но вот автоматы, крупнокалиберные стволы гарантированно продырявит. Если под углом, могут отрикошетить. Прижимайте папку к себе, если что, закрывайтесь ею. Все же лучше, чем ничего. Спасибо, поблагодарил я. Ашат, за нами хвост на белом додже. Мы выйдем и попробуем узнать, чего им надо, а ты вместе с девушками зайдешь в отель и будешь ждать нас в холле. Повернулся я к другу. Зачем в отель? Почему ждать в холле? Всполошился товарищ. С тобой пойду, да. Не нужно, это не разборка, ничего опасного не будет. Я просто с ними поговорю, ты же все равно английский не очень понимаешь, твердо глянул на товарища. Анну и девочек тоже должен кто-то сопровождать. Ладно, вздохнул Барсамин. Пусть будет так, Миша. На подъезде к отелю мы притормозили на стоянке. К нам дернулся носильщик, но увидел меня, опознал постояльца и остановился. Я огляделся. Белый додж припарковался на другом краю стоянки. Я двинулся к ним, прижав папку к боку. Джек и бритый здоровяк шли рядом, Рассел слева, чуть спереди, верзила, немного отстав, справа. Анна кинула на меня вопросительный взгляд, Ашат, уже подошедший к девушкам, что-то сказал, и вся процессия потянулась к входу в отель. В белом додже сидело двое крепких мужчин лет 30. Они холодно смотрели на нас, не делая попытки скрыться. «Джентльмены», — начал я, подойдя вплотную, — «у меня сегодня был тяжелый день. Террористы, стрельба, теперь вы ездите за нами как привязанные. Не поясните, зачем? Вам показалось, мистер?» Здоровенная физиономия мужика, справа от водителя, издевательски оскалилась. «Мы ни за кем не следили, ездили по своим делам». Я глянул на Рассела. «Это неправда», — ответил Джек. «Ваша машина вела нас от отеля до аэропорта и обратно. У нас все зафиксировано». «Я не знаю, что у вас там зафиксировано», — парировал здоровяк. «Повторяю, мы ни за кем не следили. Давайте сделаем так, джентльмены», — добродушно улыбнулся я, подходя ближе и становясь перед лобовым стеклом доджа. «Мистер Рассел, заблокируйте машину сзади, чтобы она не смогла уехать, а мы сейчас позовем носильщика. Он на нас уже вопросительно поглядывает, и попросим его позвонить в полицию. Вон видите, на козырьке установлена камера, уверен, она отслеживает и записывает все передвижения машин на стоянке. Тут ставят свои дорогие автомобили состоятельные люди, и если с ними что-то случится, отель разорится выплачивать всем компенсации. Когда полицейские приедут, попросим их не только уточнить ваши личности, но и посмотреть записи с камер, а там будет прекрасно видно, как вы выезжаете и приезжаете за нами. И тогда вам, джентльмены, не отвертеться, придется давать объяснение полиции. Есть вариант, избежать всего этого. Какой вариант? Отрывисто бросил здоровяк. Он уже не улыбался. Простой, представиться и пояснить, что все это значит, любезно пояснил я. Ладно, мужик скривился и стиснул челюсти. Даже показалось, услышал, как скрипнули зубы. Он вытащил из кармана пластиковое удостоверение Бейдж и продемонстрировал нам. «Том Гринвуд, служба безопасности Чейз Манхэттен Банк», прочел я. Рассел с напарником, расстегнувшие плащи и готовые в любой момент схватиться за пистолеты в наплечных кобурах, заметно расслабились. «Отлично, кто вы?» «Понятно. Теперь объясните, зачем следили за нами?» попросил я. «Обычная проверка клиентов», пожал плечами здоровяк. «Недавно вы посещали наш банк. получили кредит в 10 миллионов. Служба безопасности проводит проверку. Обычно проверку проводят перед выдачей кредита, а не после, заметил я, внимательно следя за физиономией крепыша. Обычно да, с невозмутимым лицом кивнул здоровяк. А сейчас вот так, надеюсь, мистер Елизаров, вы не будете допытываться, почему? Все равно не отвечу. Не буду, улыбнулся я. Вы освободите дорогу? Поинтересовался безопасник. Конечно, мистер Гринфилд. Я отошел в сторону и кивнул Расселу, тоже отшагнувшему от багажника. Моя фамилия Гринвуд, недовольно фыркнул здоровяк. Спасибо. Пожалуйста, не менее вежливо ответил я. Всего доброго. Передавайте дирекции мои самые наилучшие пожелания, мистер Гринвард. Безопасник скривился, но поправлять не стал. Отодвинулся от окна, закрыл стекло, кивнул водителю. Додж ожил, обогнул стоящую спереди машину, выехал со стоянки на дорогу. Через пару секунд свернул направо и пропал из виду. Зря вы так, мистер Елизаров. Чейз Манхэттен Банк, очень серьезное учреждение, озабоченно глянул Рассел. Я знаю таких типов, искажение фамилии они воспринимают как личное оскорбление. Теперь будете его врагом. Да плевать, я в курсе, кто его послал и почему, усмехнулся я. Внутренние банковские дрязги мешают делать бизнес. Я этого не выношу, и щадить чье-то самолюбие не собираюсь. Одним врагом больше, одним меньше, какая к черту разница? Это же не бандиты, а банковские служащие. А на подковерные интриги и злой шепот за спиной мне плевать с высокой горки. Джек саркастически хмыкнул, но промолчал. Охрану и машины я отпустил. Диева отправил отдыхать, а Рассела с напарником попросил быть на стоянке через час. В холле нас уже ждали Маша, Алена и обеспокоенный Эшет. Анна занималась улаживанием вопросов с администрацией отеля, заполняла документы на новых постояльцев. Через 5 минут мы проводили девочек в номер, пожелали им хорошо отдохнуть и отправились к себе на этаж. Ашету достался стандартный люкс недалеко от меня. Оставив товарища оглядываться, я пошел к себе, не забыв оставить номер New York Times на столике, в уголке от лестничной площадки. Через час повез товарища в Лапизе ди Дон Церлеоне. Уселись мы, как и в прошлую поездку, на втором этаже, снова оккупировав веранду. Охрана осталась караулить у двери. Угостила Шата горячими кальцони с телятиной и фирменной пиццей. И только когда потяжелевший Барсамин отодвинул от себя пустую тарелку и, отдуваясь, откинулся на мягкую спинку дивана, начался деловой разговор. Рассказала Шату о нападении террористов, спасшим меня и персонал фирмы, сотрудники Моссада, чудом оказавшимся рядом. О конфликте с Майерсом, союзе с Мадлен пришлось умолчать, ставки были слишком высоки, малейшая ошибка могла отразиться на внучке Роквелда. Пришлось только намекнуть. В окружении нашего американского партнера есть люди, воспринимающие нас как угрозу своим интересам. Подробнее я освещать вопрос отказался, заявив, что ситуация пока под контролем, и отговорившись необходимостью проверить некоторую информацию. Затем начал рассказывать товарищ. Сначала поведал о смерти Шалвы. Убийство вора на съемной квартире взбудоражило уголовный мир. Пошли терки о его сотрудничестве с беспредельщиком Барином. Авторитеты активно искали Жигана, но тот как в воду канул. На московской сходке воров беглого урку решили замочить. Но сначала авторитеты хотели с ним побеседовать, чтобы получить ответы на некоторые вопросы, поскольку со смертью Шалвы пропала большая часть общака. Барина тоже ищут, пока безрезультатно. Бывший катала где-то залег, залечивая раны. Девчонка, взятая в заложницы, отделалась испугом и легкими телесными повреждениями. Беспредельщик просто выбросил ее из машины. Товарищ Шмелев приглашал к себе Эшета. Спрашивал, как его протеже на фирме, нет ли каких замечаний. Уточнял, может ли он чем-то помочь. Намекал, что пора бы ускорить процессы оформления Гусинского и полковника Восьми и Ники. По мнению товарища, первый заместитель председателя КГБ его банально пробивал. Смотрел на реакцию, прикидывал, созрел ли коммерческий директор для сотрудничества. Повеселил меня рассказ воспитания Бориса сына Абрама. Аж отподал его в таких красках, что в некоторых моментах я откровенно ржал. Особенно тогда, когда Саня, изображавший расстрелянного бандита, стукнулся башкой от дерева. Впрочем, Сергей разработал операцию идеально. Подключил своих друзей-афганцев, пиротехника, работавшего на Мосфильме, водителя интуристовского автобуса. подготовил целое шоу, оказавшее на трусоватого и суетливого Березовского незабываемое впечатление. С учетом, что я пока запретил его убивать, отдал команду только напугать Дайкота и раскрутить по полной, ребята справились на отлично. Рассказал Лошад о расследовании покушения на него и стрельбы в офисе. Бригадира мебельщиков бандиты банально выследили. Проследили, куда он возвращается с работы, отправили девчонку потолковать с местными бабками, рассказать слезливую историю о беременности от негодяя, заодно вызнать точное место жительства, состав семьи и другие необходимые подробности. Потом вломились в квартиру, угрозой убийства жены и дочки, вынудили отправить в наш офис двух новых сборщиков. Убить меня и Барсамина тогда не получилось, и они решили расстрелять кого-то одного при подъезде к зданию Ники. Сергей, по моей просьбе, начал сотрудничать с капитаном Гришиным. Поделился с ним информацией о заказе на меня и Ашата, сам узнал новые сведения о банде. Петр Иванович очень желал расправиться с барином, убившим коллегу, поэтому он и Владимиров сразу нашли общий язык. Теперь совместно разрабатывали комбинацию по ловле беспредельщика на живца. Для этого начальник СБ собрался снова привлекать моего двойника и устроить приезд шефа на пару дней раньше, предварительно широко оповестив об этом персонал. Он исходил из того, что у барина, судя по методам работы, уже появились уши среди наших сотрудников. И при попытке покушения его взять, ну а если не получится, в самом крайнем случае, убить. Естественно, завалить при попытке к бегству бандита должны опера. В связи с особой опасностью преступника и обещанным Сергеем денежным вознаграждением и юридической поддержкой, они с большим скрипом, но согласились. Пока операция готовится, Сергей передал мне через Ашата просьбу быстро в Москву не возвращаться и обязательно связаться с ним, когда надумаю лететь обратно. Дальше перешли к делам фирм. Скидочная акция Ашата вдвое увеличила обороты на 75% прибыль в магазинах Ники. В Осмо-авто дела шли отлично. После моего интервью на телевидении и газетных публикаций машины раскупались мгновенно. Ашат, в мое отсутствие, съездил на ВАЗ, выбил у недовольного Каданникова дополнительные лимиты на продажу. Сейчас все зарубежные автомобили, в том числе, взятые в УПТК, были распроданы. За 150 автомобилей с новой партией внесены предварительные авансы в размере 25% стоимости. Каждый день звонят люди, спрашивают, когда прибудут новые американские машины. Вилен тоже поднатужился и вместе со своим коллективом высоколобых умников родил новую программу при вводе данных, начальной и конечной цены, логистики, стоимости количества материалов и человекочасов, выдающие процентную рентабельность производства, сроки окупаемости и советы по сокращению издержек. Разработкой уже заинтересовались 28 заводов, 10 из них внесли частичную предоплату для адаптации под свои потребности и обучение операторов. Программу назвали «Экономист 90». Вилен прогнозировал ей широкую популярность у производственников. За обсуждением дел, мы сами не заметили, как пролетели 2,5 часа. Возвращались в отель, когда уже начинало темнеть. Проходя мимо уголка возле лестницы, я мысленно отметил, газеты на столике уже не было. Мой номер и Ашата были почти рядом. Охранники довели до дверей и сухо попрощались. Первым делом направился в душ. Посвежевший выпил чашку кофе и в хорошем расположении духа лег в постель. Но уснуть не удалось, в дверь постучали. Кого еще нелегкая принесла? Я медленно встал, накинул халат и тапочки и пошлепал в прихожую. «Кто там?» – буркнул, не торопясь открывать. «Мистер Фишер, открывайте, сами же пригласили девушку в номер», – требовательно заявили за дверью. «Неужели?» – сердце на мгновение замерло испуганным зверьком и тут же лихорадочно забилось, чуть не выпрыгивая из грудной клетки. Во рту пересохло. Я узнал голос Нормы. «Слава богу, Мадлен получила мое послание, я в Нью-Йорке и ищу встречи. Интересно, она уже прилетела из Италии?» Повернул замок, открывая дверь. Передо мною стояла девушка в черном парике. Из-под очков глянули знакомые голубые глаза. В руке Норма держала объемную сумочку. «Это какая-то ошибка, здесь нет никакого мистера Фишера», — ответил я. «Извините, я, наверное, что-то перепутала». Норма хлопнула дверью, приложила палец к губам, быстро избавилась от туфелек и потянула меня в ванную. Оказавшись в помещении, она включила душ, притянула к себе и прошептала на ухо: «Сначала приведем тебя в порядок, потом выйдем из отеля. Мадлен ждет». Глава 4. Норма усадила меня на стул, раскрыла саквояж, достала тюбик. Я вопросительно глянул. Девушка также молча продемонстрировала надпись «Self-tanning». Я ухмыльнулся и согласно кивнул. На лицо, шею и руки нанесли крем, затем равномерно растерли по коже. Потом настала очередь небольшой бородки. Норма аккуратно приклеила ее, дождалась несколько минут, пока клей схватится, чуть подергала и одобрительно кивнула. Меня снабдили бейсболкой, прозрачными очками без диоптрии на половину лица. Девушка улыбнулась, сложила большой и указательный палец колечком. Окей. Затем поманила в прихожую, оттуда провела в ванную к зеркалу. Я глянул на свое отражение и усмехнулся. На меня смотрел загорелый очкарик, лишь очень отдаленно напоминающий Михаила Елизарова. К бейсболке пришлось надевать спортивную куртку и штаны, которые планировал использовать во время утренних пробежек, но так и не надел. Показал жестом минуту, уже выдвинувшийся к двери Норме, снял трубку телефона, набрал по внутреннему номеру Анну. Секретарь сняла трубку моментально. «Слушаю вас, Михаил Дмитриевич. А во, ты обладаешь даром ясновидения», усмехнулся я. «Нет, просто кроме вас звонить некому», пояснила Анна. «Ань, завтра выдвинемся на работу немного позже», ответил я. «Хочу хоть немного прийти в себя. Все-таки не каждый день на тебя нападают террористы. До 12 часов меня не трогать. Если потребуется, я сам свяжусь с тобой раньше. С вами все в порядке, Михаил Дмитриевич», встревожилась девушка. «В полном», заверил я. «Просто устал страшно, вымотался физически и морально». «Ладно», вздохнула секретарь. «Поняла, лично прослежу, чтобы вам дали отдохнуть». Я подмигнул Норме и повесил трубку. Подхватил в прихожей картонную табличку «Не беспокоить», прислушался. Вроде в коридоре никого. Щелкнул замком, осторожно выглянул. Ни одного человека. Пропустил девушку, вышел сам и закрыл дверь, повесил на ручку табличку. У лестницы Норма остановилась и заявила: «Я выйду первой, подожди минут 5 и иди следом. На стоянке ищи серый Фиат Аргента. Буду ждать тебя за рулем. Не спалимся?» Осторожно поинтересовался я. «Все-таки через центральный вход уходить рискованно». «Не должны», дипломатично ответила Норма. «Я проверяла. Как такового усиленного наблюдения нет. Если и есть, то очень хорошо маскируются. Кроме того, именно сейчас в большом конференц-зале отеля на втором этаже проходит собрание детей Бога. Машин на стоянке много, народа тоже хватает, отследить в толпе каждого трудно. Дети Бога, это секта такая, бывшие хиппи, проповедуют беспорядочные сексуальные связи», скривилась девушка. «Животные, мне даже о них говорить неприятно. Ладно, я пошла, а ты подожди немного и выходи следом». «Окей», согласился я. Так и сделали. Я оттянул рукав куртки, глянул на циферблат часов, засек время. Через 5 минут вызвал лифт и спустился вниз. В холле и на стоянке действительно было много народу. Люди сбивались в кучки, оживленно беседовали, курили возле выхода. Выглядели они вполне опрятно, только длинные распущенные волосы мужиков, ленточки на запястьях и лбах, намекали на хиппи. Осторожно, обходя постояльцев, вышел на стоянку, окинул взглядом площадку, заполненную автомобилями. Заметил в углу длинный серый Фиат и направился к нему. Сидевшая за рулем Норма нагнулась, щелкнула замком и распахнула заднюю дверцу. «Садись». Я скользнул на сиденье. Заведенный мотор тихо гудел. Норма дернула за ручку переключения передачи и нажала педаль. Машина тронулась с места. Выехала со стоянки, секунд 10 подождала, пропуская Кадиллак, выехала на дорогу и набрала скорость. Мы неслись по освещенным улицам. Норма периодически посматривала в зеркало, отслеживая возможную погоню. «Похоже, хвоста нет». Через пару минут облегченно вздохнула она. «Куда мы едем?» — полюбопытствовал я. «Недалеко от Манхэттенского круизного терминала есть частная пристань. Нам туда», — сухо пояснила блондинка. «Мадлен ждет нас на судне», — удивился я. Девушка помолчала, маневрируя на трассе, потом неохотно ответила: «Сам все увидишь, Майк. А сейчас помолчи, пожалуйста, не отвлекай». С оживленной трассы мы свернули на небольшую асфальтовую дорогу. Через несколько минут показалось побережье с бескрайними темными водами Атлантического океана. Норма повернула еще раз и поехала к проглядывающимся в сумерках очертаниям причала. У охранной будки со шлагбаумом и забором, опоясывающим территорию, остановилась. Вышла, подхватив карточку, перекинулась несколькими словами с охранниками, вернулась в машину. Стрела заграждения начала медленно подниматься. Фиат двинулся вперед и медленно поехал к причалу. у самого края берега, перед уходящим в море каменным пирсом, автомобиль остановился. «Пошли», Норма открыла дверь, прихватила саквояж, выскочила наружу. Подождала меня и щелкнула брелком. Машина мигнула фарами и послушно замерла. Я двинулся за девушкой. Норма прошла мимо двух небольших яхт и остановилась возле покачивающегося на воде катера. Повернулась ко мне, перелась на палубу. Нос катера находился рядом и я, балансируя на покачивающейся обшивке, перебрался на кокпит и уселся на сиденье возле кормы. Норма сняла замок со швартовочной тумбы, следом перелезла на нос, закинула саквояж, опустилась, втянула цепь, стащила ее с крепления. С моей помощью забросила груду стальных звеньев вовнутрь, уселась за штурвал, под стеклянным козырьком, вставила ключ, нажала пару кнопок. Оглушительно взвыл мотор, катер рванулся вперед, оставляя пенящийся след на расходящейся волнами темной воде. С каждой секундой скорость увеличивалась, тело бросало в стороны, пришлось ухватиться за поручни на бортах. В лицо летели соленые брызги, ледяной ветер бил наотмашь, насквозь пронизывая тело, пробираясь сквозь спортивную куртку и свитер. Побережье, сияющее россыпью разноцветных огоньков, неотвратимо удалялось. Через несколько минут мы оказались посреди безбрежной океанской глади. «Долго еще?» — выкрикнул, перекрывая шум мотора. «Я». Девушка промолчала, посматривая на компас и корректируя курс штурвалом. «Черт возьми, а ведь это идеальный вариант для убийства!» Вдруг пришло в голову. «Я вообще даже не знаю, вернулась ли мисс Роквелл по-настоящему в Америку или нет. А если допустить, что именно Норма снабжает информацией Майерса обо мне и Мадлен, поэтому он такой злой, знает о наших встречах, но предъявить пока ничего не может. Тогда можно пойти дальше и предположить, что Норму подкупили для моей ликвидации. Сейчас достанет из бардачка пистолет, развернется, шлепнет меня, вспорит брюхо и выбросит за борт. Тело будет объедено раками и рыбками-падальщиками, кости сгниют в водорослях, и никто никогда не узнает, что со мной случилось. Нет, ерунда, отогнал тревожные мысли. Она давно могла бы меня сдать, вырубила шокером, завезла бы прямиком в руки к бандитам Майерса, а те прикопали бы в глухом месте. Или подстроила так, чтобы Мадлен и меня взяли с поличным прямо на встрече. Подобное уже было в Бронксе. Эти парни, когда рассказывали, как нас вычислили, были уверены, что меня шлепнут, поэтому говорили правду, нашли по маячку в кошельке, он там и обнаружился. Нет, Норма в этом случае точно ни при чем, надо гнать паранойю подальше, но на всякий пожарный случай, быть готовым к любому развитию события и действовать даже в самой безнадежной ситуации. Посреди темной водной глади появился маленький огонек, приближающийся с каждым мгновением. Уже через минуту я мог разглядеть застывшую в океане, светящуюся как рождественская елка, величественную яхту. Еще через полминуты уже различал надпись красивыми завитушками на борту: «Ястерн Стар, восточная звезда», усмехнулся я. «Это точно яхта Мадлен». Норма уменьшила скорость. У поручней появилась фигурка мужика, махающая нам рукой. Катер чуть развернулся, прошел в притирку к борту и замер ближе к носу, там, где улыбающийся во все белоснежных 32 зуба Джон сбросил веревочный трап и канатную лестницу. «Майк, вылезай, я пока привяжу катер и поднимусь следом», — повернулась ко мне Норма. «Может мне привязать?» — предложил я. «Все-таки неудобно, ты, девушка. Я отвечаю за катер, и предпочитаю все делать сама», — сухо ответила девушка. «Не думаю, что ты умеешь правильно вязать морские узлы». Я промолчал и поймал руками лестницу. На борту меня встретил отставной ЦРУшник, седой коренастый мужик в белой куртке и капитанской фуражке. После рукопожатия Джон представил нас. «Это Майк, это Сэм Ричардс, капитан Восточной Звезды». «Очень приятно», — кивнул я, пожимая крепкую ручищу мужика в фуражке. «Мне тоже», — сдержанно кивнул капитан. «Пойдем, надо привести тебя в порядок», — усмехнулся Джон, двигаясь вперед. Пришлось идти за ним. Сэм посторонился, приник к леерному ограждению и галантно подал руку, карабкающийся по лестнице Норме с неизменным саквояжем. Меня повели в центральную часть яхты. Я вопросительно глянул на лестницу, ведущую наверх, к большой каюте на третьем уровне. Помещение с огромными панорамными окнами, затянутыми бархатными шторами, гордо возвышалось у носа. Закрытые полупрозрачные занавески красиво подсвечивались изнутри электрическим освещением. Хеллови остановился и указал глазами на идущие вниз ступеньки с поручнями. «Нам сначала туда». Пришлось подчиниться. В небольшом коридоре, застеленном красным ковром, могли с трудом разминуться два человека, идущих навстречу. Джон подвел меня к каюте в самом углу, распахнул дверь и указал ладонью. «Заходи, Майк». Я не стал спорить, прошел вовнутрь, с любопытством огляделся. В углу на стойке вешалки болтался черный смокинг с бабочкой и накинутой сверху белой рубашкой с жемчужными пуговицами. Рядом стояли черные лакированные туфли. Указал взглядом на одежду и недоуменно поинтересовался. «Зачем это?» «Надо», — лаконично пояснил бывший ЦРУшник. «Куртка и брюки у тебя уже мокрые. Неужели тебе доставляло бы удовольствие в них сидеть, мерзнуть и простудиться? Перед тем, как переодеться, рекомендую принять душ». «Окей», — вздохнул я. «Ладно, где тут у вас душ?» «Подожди, сейчас сюда Норма зайдет, снимет тебе бороду», — усмехнулся Хэллови. Через минуту в каюте появилась Норма со своим саквояжем. Усадила меня за кресло, около маленького столика. Сняла ваткой автозагар, потом, аккуратно манипулируя марлей, смоченной в какой-то жидкости, отклеила бородку и отправила в душ. Когда, набросив на себя белый пушистый халат, вышел, Джона уже не было. Норма опять заставила сесть на кресло, набросила невесомую накидку, подкатила его к зеркалу и, манипулируя расческой, ножницами и феном, уложила прическу. Оценивающе глянула с двух сторон, показала пальцами ок и удалилась, бросив напоследок: «Одевайся». Удивительно, но смокинг пришелся почти в пору. Брюки оказались длинноваты, а туфли чуть велики, но вполне комфортны. Глянул в зеркало. Там отражался худощавый, подтянутый, высокий брюнет с внимательным жестким взглядом. В дверь постучали. «Заходите», — пригласил я. В каюту заглянул Хэллови. «Готов?» «Конечно», — усмехнулся я. «Тогда пошли». Джон отступил в сторону. Вылезли на палубу и начали подниматься вверх, на третий уровень, где призывно сверкала желтым светом большая каюта. Перед дверью Джон притормозил, пропуская меня вперед. Я вошел. Девушка, чуть отодвинувшая занавеску и смотревшая в окно на темные океанские воды, повернулась. Я замер, на секунду онемев. В своей прошлой жизни повидал немало женщин, и даже самые эффектные красотки, аккуратно улучшившие внешность у пластического хирурга, оставляли меня равнодушным. Но тут Мадлен была великолепна. Нет, не так, неотразимо и сногсшибательно. Черные, сверкающие серебристыми разводами и насыщенно бордовыми распустившимися бутонами цветов платье, идеально облегало фигуру, подчеркивая тонкую талию, изящные стройные ножки, небольшую стоячую грудь второго размера и декольте, обнажавшую пикантную ямочку между двумя чуть обнаженными тугими мячиками, идеальной естественной формы. В аккуратных розовых ушках прозрачными капельками сияли бриллиантовые сережки, а на тонкой шейке созвездием идеально ограненных алмазов ослепительно сверкало колье. Чистое личико с правильными чертами, маленьким носиком и пухлыми губками напоминало азиатских моделей куколок, похожих на изящных фарфоровых статуэток. «Нравлюсь», — улыбнулась девушка, оценив мою реакцию. «Да», — честно ответил я. «Вы потрясающе выглядите, мисс Роквальд», — хотел сказать, но я встречаюсь с другой, и вовремя осекся. Для таких слов еще ничего не произошло, да и превращать девушку из своего союзника во врага, во время войны с сильными мира сего, чистое самоубийство. «Ты хочешь что-то добавить?» — проницательно уточнила, внимательно наблюдавшая за мной Мадлен. «Нет, ничего», — покачал головой я. «Тогда присаживайся», — Мадлен ослепительно улыбнулась и указала ладошкой на накрытый в углу стол. «Давай, сначала перекусим, потом перейдем к делам и всему остальному. Давай», — кивнул я. Стол был сервирован на две персоны. В специальном углублении стояла ведерко со льдом и бутылкой шампанского, несколько экзотически выглядящих салатиков с зеленью, морепродуктами и еще чем-то, кастрюлька, накрытая крышкой, исходящая паром, черная икра в круглых металлических чашечках, порезанный ломтиками багет и батон на салфетке, постеленный на длинную продолговатую хлебницу из лозы. Еще несколько блюд, прикрытых полукруглыми металлическими сферами. «Выпьем», — вопросительно изогнула черную бровь мисс Роквальд. «Давай», — я чуть улыбнулся. В каюту зашел Ник в белой рубашке и красном атласном галстуке бабочки, невозмутимо откупорил шампанское и разлил по бокалам. «Спасибо», — благосклонно кивнула девушка. «Дальше мы сами». Парень бесшумно улетучился. «За что пьем?» Холеная ручка Мадлен подняла бокал, карие глаза задумчиво наблюдали за всплывающими на поверхности лопающимися пузырьками. «Предлагай», — я подхватил пальцами тонкую хрустальную ножку фужера. «За твое возвращение», — Майк, с удовольствием. Девушка отсалютовала бокалом, пригубила напиток. Белоснежные щечки чуть залили. Я сделал ответный жест и последовал ее примеру. Холодная жидкость маленькой ледышкой проскользила по горлу. Я на секунду прикрыл глаза, смакуя вкус. Шампанское отдавало нотками сладких фруктов, летних цветов и еле заметной освежающей терпкостью бергамота. Это Перье Жуе, очень хорошее и редкое шампанское ограниченного выпуска, сообщила девушка. Чувствуется, дипломатично ответил я. Возьми устрицы, филе акулы. Или ты предпочитаешь куриное или телячье мясо. Тогда можешь попробовать стейк по-французски либо жареного на углях цыпленка гриль. Мадлен указала ладошкой на блюдо. Некоторое время стояла тишина. Мы лакомились яствами судового кулинара. Я попробовал салат из печени трески, перепелиных яиц, пряного полутвердого сыра и зелени, положил себе лопаточкой стейк по-французски, продегустировал тарталетки с сыром, тонкими ломтиками ветчины и грибами, намазал кусок багета нежнейшим сливочным маслом и от души навалил ложечкой черной икры. Все было не просто вкусным, а просто божественным. Еда таяла во рту и дарила настоящий гастрономический экстаз. Неожиданный вопрос Мадлен чуть не заставил меня поперхнуться очередным куском мяса. Что у тебя сегодня произошло в офисе? Слышала, террористы напали сегодня на Empire State Building. Ты, насколько знаю, тоже отличился. Девушка улыбалась, но глаза оставались серьезными. Я вздохнул, отложил вилку с надетым на нее очередным кусочком стейка и начал рассказывать. Мадлен перестала улыбаться, нахмурилась. «Чертовы ублюдки!» – прошипела она. «Опять за свое! Странно, не так ли?» – горько усмехнулся я. «Это все равно, что обвинять самку богомола, откусывающую голову своему партнеру после полового акта, или алкаша, собирающего бутылки и мусор, чтобы выжить. Моррис недавно летал на Ближний Восток», – сообщила Мадлен. «Брал банковский бизнес-джет. Официально, по поручению Майерса и деда пролоббировать наши интересы, получить концессию на определенные нефтяные месторождения. Но я уверена, это прикрытие для их грязных делишек. 100% он встречался с террористами и договорился о твоем убийстве. Учитывая, что Майерс и его цепной пес стояли за прошлым покушением на тебя и твоих друзей, таких совпадений не бывает. Согласен, криво усмехнулся я, таких не бывает. Но мой дед точно в этом не замешан, торопливо добавила девушка. Не потому, что высокоморальный, вовсе нет. Он спит и видит нефтяные советские заводы в своей собственности, грезит этим. И убивать курицу, несущую для него золотые яйца, не будет. Пока, во всяком случае. Ты его любишь? Поинтересовался я. Не так чтобы очень. Девушка тяжело вздохнула. Скорее благодарна. Он все-таки меня не бросил, взял к себе. В отличие от папочки, чтоб ему икалось до конца жизни. Понятно, я помолчал. Что по нашим делам? Офшорную фирму на Арубе мы уже открыли, похвасталась Мадлен. Часть денег уже перевели. Я так понимаю, что ты мне дал минимальный список. Дополнения будут? Конечно, будут, улыбнулся я. На днях передам. Скажи, я правильно поняла, мы потом перепродадим акции по завышенной цене? Правильно, согласился я. Это если совсем упростить. На самом деле это один из шагов многоходовой комбинации, в результате которой мы с тобой заработаем огромные деньги. Скупкой акций кроме этой фирмы будут заниматься и другие офшоры. Потом все полученные акции передаются в доверительное управление трастовому фонду. И тут начнется самая интересная игра, которая по итогу принесет нам огромные деньги. Расскажи подробнее, попросила Мадлен, поудобнее устраиваясь на большом, похожем на трон стуле. Я рассказал, естественно, далеко не все, а только то, что она должна была знать. О конечной цели плана скромно умолчал. Нет, я, конечно, не обманывал, денег она заработает изрядно, но будет задействована только на одном из этапов глобальной операции. В небольшом фрагменте, из которых складывается общая цельная картина будущих событий, способных вызвать глобальные потрясения у людей, считающих себя мировой элитой. Интересно, но ведь, чтобы это провернуть, нужны миллиарды долларов, задумчиво протянула девушка. Ты уверен, что выйдешь на такой уровень? Уверен, улыбнулся я. Ситуация в целом беспроигрышная. Если не получится, мы все равно продадим акции по гораздо большей цене. Механизмы, как ее вздуть на фондовой бирже, известны. И по прогнозам аналитиков, стоимость активов этих компаний в ближайшие годы будет стабильно расти. Так что, если даже у нас не получится, все равно будем в плюсе. Если удастся выйти на блокирующие пакеты, мы сможем диктовать свою волю, ни одно серьезное финансовое решение без нас не пройдет. Следовательно, это автоматически выводит наши возможности на новый уровень. Тут возможно действовать гораздо свободнее, заключать союзы с другими инвесторами, продавливать свои предложения, влиять на бизнес-процессы. По сути, почти полный карт-бланш. Все равно, нужна огромная куча денег. Не уверена, что даже мой дед смог бы такое провернуть, а он настоящая акула в крупном бизнесе, пожирающая слишком шустрых рыбок помельче. Лицо мисс Роквальд осталось бесстрастным, но в глазах мелькнуло сомнение. Говорил же, мы в любом случае останемся с хорошей прибылью, напомнил я, даже если выйти на блокирующие пакеты акций не получится. Понятно, это дело не одного года, но дорогу осилит идущий, а настойчивость в сочетании с мозгами и планомерной работой по достижению цели может сдвинуть горы. Твой дед, да, акула, но уже в солидном возрасте. Дух авантюризма, желание поставить на кон все или почти все, чтобы заработать миллиарды, свойственны молодым, дерзким, умеющим мечтать и пахать сутками, чтобы достичь высокой цели. У мистера Роквальда эти чувства остались в глубокой молодости и уступили трезвому расчету, размеренной жизни обеспеченного бизнесмена. Мадлен промолчала. «Ладно, фирма в Арубе зарегистрирована. Документы покажешь?» «Да», — улыбнулась девушка. Она встала, подошла к небольшому столику с переговорным устройством, сняла трубку. «Ник, принеси, пожалуйста, учредительный договор и прочие документы по нашему предприятию в Арубе». Неслышно возник Ник, передал Мадлен кипу бумаг. Она протянула документы мне. «Смотри». Через 5 минут я пробежался глазами по учредительному договору, протоколу собрания и другим бумагам, отложил их в сторону, на стул рядом и спросил, а что по другим нашим делам? Людей для твоих операций Джон подобрал, ублюдка, частного детектива, специалиста по электрике и сантехнике, девку из своих бывших агентис, переехавших в Штаты, девушка ехидно улыбнулась. Даже несколько кандидатур на выбор. У него собраны подробные досье с фотографиями. Можешь сам посмотреть, выбрать подходящие варианты. Замечательно, одобрил я. Чуть позже этим займусь. Сейчас вопрос поставлен по-другому. Судя по той охоте, которая на меня идет, в первую очередь надо банально выжить. Что делать собираешься? Вопросительно глянула Мадлен. В ближайшее время немного поскандалю с твоим дедом. Я иронично улыбнулся. Предъявлю слежку со стороны уродов из службы безопасности банка и позабочусь о доказательствах, чтобы мои обвинения не выглядели голословными. О террористах, хотевших отстрелить тебе руки и ноги по приказу Майерса, скажешь? Прищурилась мисс Роквальд. Нет, конечно, спокойно ответил я. Рано. Тут доказательств никаких, кроме моего свидетельства. А мое слово против Майерса и Морриса не котируется. Дед с ними работает годы, а меня знает недавно. По итогу, еще сам виноватым окажусь. А вот Харольда, если увижу, обязательно попугаю. Тут обстоятельства другие, доказательств ему предъявлять не обязан, а вот дать понять, что все знаю, нужно, это может его заставить занервничать, суетиться и совершать ошибки. Ладно, это так, наметки на будущее. У меня к тебе другое предложение есть. Какое предложение? Мадлен глянула с интересом. Наступает время, когда с тобой предстоит много и плотно работать. Придется ездить по офшорным зонам, часто встречаться, решать дела. Чем дольше будем прятаться, тем выше риск разоблачения. Одна случайная встреча со знакомым или жучок, который мы не сможем отследить, аккуратная слежка за тобой или твоими людьми, и о нас узнают. Джон хоть и профессионал, но тоже может ошибиться или не все учесть. И тогда это будет сильный удар по нашим планам. Значит, надо сделать неожиданный ход конем, смешать все карты. Как? Удивилась девушка. Начать общаться легально, ни от кого не скрываясь, усмехнулся я. Создать повод для встреч. Ты не боишься, что Уолтер тебя убьет? У девушки изумленно расширились глаза. Он же бешеный, психопат и садист. Я же тебе рассказывала о Чарли. Страшно подумать, что он с тобой сделает. А чего бояться? Я пожал плечами. Он и так постоянно пытается меня шлепнуть. Тут вопрос стоит, он или я. И я сделаю все, чтобы в ад отправился именно Уолтер Майерс. Пусть психует, тогда наши шансы на победу повышаются. Гораздо страшнее, если он останется хладнокровным и обуздает эмоции. Ладно, Мадлен поджала губки. И как ты собираешься это сделать? Учти, дед у меня подозрительный. Может решить, что Уолтер был прав. Запретит нам видеться, и после того, когда ты передашь нефтяные активы, организует несчастный случай. Не думаю, я иронично улыбнулся. Тут важно, как все это преподнести. У тебя уже есть план? Мадлен изумленно изогнула бровь. Конечно, есть, кивнул я. Рассказывай. И я рассказал. Когда закончил, за столом на несколько минут воцарилось молчание. Мисс Роквальд напряженно думала. Может сработать, наконец признала девушка. Во всяком случае, если грамотно все подать, шансы, что дед не будет мешать, достаточно высоки. Бизнес для Даниэла Роквальда всегда на первом месте. Если возникает возможность хорошо заработать, думаю, мешать не будет. Тем более, идеальное занятие для меня. Только надо разыграть все красиво, как по нотам. Я уже все продумал. Готова слушать и запоминать? Готова, решительно кивнула Мадлен. Тогда слушай. 5 минут мы обсуждали все детали и нюансы моего предложения, распределяли роли и уточняли реакции. Наконец мисс Роквальд удовлетворенно откинулась на стул. Знаешь, я думаю, у нас все получится. Обязательно получится, я улыбнулся краешками губ. Кстати, хочу тебя спросить. Спрашивай, Мадлен немного напряглась. В нашу первую встречу, ты сказала, за Уолтером стоят богатейшие семьи Америки и Европы. Он очень страшный человек, многое могу рассказать, но боюсь. Я сделал паузу. Мадлен вздохнула и сказала, что дальше. Мне кажется, я доказал, что достоин твоего доверия. Мы с тобой через многое прошли. Настала пора рассказать, что ты знаешь об Уолтере Майерсе. Это поможет мне понять, с кем мы имеем дело и как лучше его уничтожить. Девушка нахмурилась, опустила голову, напряженно думая. Затем решительно подняла глаза и выпалила. Ладно, расскажу. Но учти, если информация уйдет на сторону и тебе, и мне не жить. Подожди, я предупреждающе поднял ладонь и прислушался. В тишину каюты пробился еле слышный рокот, с каждым мгновением становясь все громче. Через несколько секунд тарахтящий гул вертолетных лопастей заполнил пространство. Мадлен ринулась к окну, я следом. Девушка чуть отодвинула штору и осторожно выглянула. Метрах в 15 от яхты в воздухе парил черный спортивный вертолет, заливая участок палубы ослепительно белым светом прожектора. Отъехала дверца. Вниз, колышущейся на ветру змеей, полетела веревочная лестница. В приоткрытом проеме возникла смутно знакомая фигура с мегафоном. Загремел усиленный рупором насмешливый голос. «Мадлен, девочка моя, встречай своего жениха. Сейчас к тебе спущусь». Примечание. С.Елф Таннинг, автозагар. Глава 5. Грудь облила ледяным холодом. От ощущения и реальности происходящего меня ощутимо тряхануло. Черт подери, вот же повезло на свою голову. В голове начали лихорадочно метаться мысли, просчитываться варианты действий. Тем временем Майерс уже ступил на первую ступень лестницы, яхта дернулась, увеличивая скорость и вертолет, стрекоча лопастями, полетел следом, снижаясь и стараясь зависнуть над палубой. Мадлен быстро отошла к столу на другой стороне каюты, вытащила Дерринджер, подхватила куртку с вешалки рядом. В каюту вломилась плечистая мужская фигура в штормовом водонепроницаемом костюме. Голову закрывал капюшон, и только когда мужчина резко повернулся, расстегнул костюм и вытащил револьвер, я узнал Хэллови. «Дай сюда, Мадлен», — переложила Дерринджер в левую руку, забрала револьвер у бывшего ЦРУшника. «Скажи Нику и Норме, пусть берут камеры и снимают, и возьми что-то более основательное на всякий случай». Джон невозмутимо кивнул и вышел обратно. «Позволь действовать мне», я схватился за револьвер, «сейчас выйду и сам с ним разберусь, попугаю урода, на крайний случай подстрелю, он у меня уже в печенках сидит, ублюдок». «Нет», карие глаза Мадлен смотрели с мольбой, «этого нельзя делать, ни в коем случае, в вертолете охрана Майерса, она вооружена, если чудом выживешь, тебя на куски порвут, даже до суда не доживешь, пожалуйста, будь в каюте и никуда не выходи, он не должен тебя увидеть, узнает, что ты здесь, не поздоровится всем. Очень прошу, сиди тихо, я его сюда не пущу. Хотя бы Дерринджер оставь», — смущенно буркнул я. «Держи», — мне в ладонь сунули маленький двухствольный пистолет. «Только не вылезай отсюда, Майк, и не высовывайся из-под штор. Пожалуйста, ради меня». «Ладно», — вздохнул я. «Постараюсь, но если он тебя тронет или возникнут проблемы, обязательно вмешаюсь». «Не возникнут», — заверила Мадлен. «Я разберусь». Она вышла на палубу, оставив дверь приоткрытой. Я пристроился у окна, наблюдая через чуть отодвинутую штору. Лестница в пятне яркого луча уже реяла над открытым участком палубы у входа в каюту. Майерс умудрился спуститься на несколько пролетов и висел в 4 метрах от помоста. Девушка стала напротив вертолета, вскинула револьвер. Недалеко у поручни пристроилась Норма, наставив камеру на парящую вверху крылатую машину. «Ты что, крошка, не рада меня видеть?» — весело крикнул, перекрывая гул винтов, Уолтер. «Не надо пугать меня своей пукалкой. Знаю, ты не посмеешь выстрелить». «Не выстрелю», — прокричала в ответ Мадлен. «Ты ошибаешься, урод!» — бахнул револьвер. Пуля чиркнула по железному корпусу вертолета, выбивая сноп искр. Лицо Майерса изменилось. «Ты что, совсем с ума сошла, дура?» — бешено заорал он, судорожно вцепившись в перекладины лестницы. «Не больше, чем ты, Уолтер!» — откликнулась девушка. «Только попробуй прыгнуть на палубу. Пристрелю, как бешеную собаку, ты меня знаешь, дура!» — истерично взвизгнул Майерс. «Я поговорить с тобой хочу!» «Разговаривать посреди океана с маньяком, убийцей и психом!» — прокричала в ответ Мадлен. «Совсем за дурочку меня держишь?» «Спасибо, не надо!» «Попробуешь спуститься, буду стрелять, и любой чертов суд меня оправдает!» «Зачем ты меня преследуешь?» «Я не преследую, узнал, что приехала, пообщаться хотел», — проорал Майерс. «Откуда узнал, что я здесь?» — продолжила допрос Мадлен, по-прежнему держа Уолтера под прицелом. «Тут нет ничего сложного», — выкрикнул Майерс. «Неужели ты думаешь, что в яхт-клубе, где ты держишь свою посудину, у меня нет людей? Я держу все под контролем. Так мы можем поговорить? Учти, я не отстану. Не пустишь на яхту, так и буду висеть над головой, у меня 2 сменных пилота и полные баки». «Черт», — негромкое ругательство Мадлен в грохоте винтов, я прочел по движению губ. «Ладно», — спустя несколько секунд прокричала она, — «если так хочешь, поговорим, но не здесь, в океане. Сейчас мы развернемся и поплывем в яхт-клуб, там и пообщаемся». «Как скажешь, дорогая», — осклабился, уже залезший обратно в вертолет, Майерс. «В яхт-клубе, так в яхт-клубе, я не против». «Не ответишь на один интересный вопросик?» «Спрашивай», — откликнулась девушка. «Думаешь, я не вижу пришвартованный катер?» Глумливо оскалился Уолтер. «Надеешься, твой любовник сумеет незаметно уйти целым и невредимым?» «Ошибаешься. Я буду следовать за вами, и в случае чего, свалить ему не позволю. Ни здесь, ни на пристани. Это тебе на заметку, дорогая». «Да плевать», — выкрикнула Мадлен. «Думай своим воспаленным мозгом все что угодно. Я не обязана перед тобой отчитываться. Все, в яхт-клубе поговорим». Мисс Роквальд гордо развернулась и двинулась назад. Оказавшись в каюте, закрыла за собой дверь, облокотилась на полотно и устало прикрыла глаза. Девушку трясло. Маленькая ручка с револьвером ходила ходуном. Я засунул Дерринджер в карман, двинулся вперед, нежно, но твердо отобрал оружие и прижал внучку миллиардера к себе. Мадлен покорно уткнулась носиком в мою грудь. «Я же говорила, все будет хорошо, он сюда не войдет», — еле слышно прошептала она. «Ты молодец, все сделала как надо», — так же тихо ответил я. Мисс Роквальд пригрелась в моих объятиях и замерла. Наше уединение нарушил зашедший в каюту Джон. «Что делать будем?» — деловито осведомился он. Мадлен отпрянула, поправила куртку и платье. «Ты же все слышал», — сухо отозвалась она. «Сейчас скажу Кэпу, пусть разворачивается. Плывем в серебряную бригантину. Майерс не отстанет. Придется разговаривать с этим психопатом в яхт-клубе». Девушка шагнула внутреннему телефону, установленному на столе напротив. «Можешь не трогать трубку. Кэп в курсе, он все слышал. Я твой приказ подтвердил», — невозмутимо доложил бывший ЦРУшник. «Сейчас начнет поворачивать». Помолчал секунду и добавил: «Встречаться с Майерсом в клубе опасно. Наверняка он завязан с руководством. Охрана яхт-клуба и его люди не выпустят никого постороннего из яхты». «Что ты предлагаешь?» — прищурилась мисс Роквальд. «Я могу связаться с береговой охраной по рации», — предложил Джон. «У меня есть там пара хороших знакомых, еще с времен работы в ЦРУ. Скажу, преследуют вооруженные люди на вертолете. Пусть поднимают в воздух вертолеты, блокируют катерами в прибрежных водах, связываются с полицией и вламываются в клуб. Пока будут разбираться, Майк сможет незаметно уйти». «Это вряд ли», — с сомнением протянула Мадлен. «Ты же знаешь, серебряная бригантина находится на частной охраняемой территории. Клуб мультимиллионеров. Никто туда не полезет. Сделают пару звонков, твоих знакомых взгреет начальство, а они предъявят претензии тебе. Клуб никто штурмовать не будет», — улыбнулся Джон. «Наоборот, ребята придут на помощь. Мисс Роквальд, внучке известного банкира, мецената и очень влиятельного человека. Под таким соусом, Может что-то получится, согласилась Мадлен. Но Майерса все равно никто не посадит. И ты забываешь, нашу проблему это не решит. Охранники клуба и телохранители Уолтера не дадут Майку уйти с яхты. Привлечение береговой охраны и полиции поставит его и нас под удар. Всех, кто будет замешан в инциденте, будут проверять. Если Майка обнаружат, это будет значить, что мы тайно встречаемся за спиной Уолтера и деда. А значит, Майерс был прав в своих подозрениях. Яхта сбавила ход и начала медленно разворачиваться. Джон и Мадлен замолчали, обдумывая ситуацию. «Думаю, береговую охрану и полицию все-таки надо привлекать», — вмешался в разговор я. «Чем больше хаоса и скандала будет, тем лучше. Но перед этим мне надо покинуть яхту. У вас гидрокостюм с аквалангом есть?» Хэллови и девушка переглянулись. Мисс Роквальд секунду поколебалась и неуверенно кивнула. Джон улыбнулся. «У нас есть все. Водопроницаемый мешок для одежды, тоже». Бывший ЦРУшник взял меня за плечи, развернул, оценивающе глянул и заметил. «Мы почти одинаковы ростом, я пошире, мышц больше, но это ерунда. Сейчас за картой сбегаю, заодно и норме скажу, чтобы приготовила костюм с аквалангом. А уведомить береговую охрану, напомнил я». Позже, отмахнулся Хэллови. «До яхт-клуба еще около часа плыть. Успеем, с ними надо связываться, когда времени остается мало, а ты уже покинул борт. Иначе в воздухе будут висеть вертолеты береговой охраны, а по бокам преследовать катера. В таких условиях незаметно удрать из восточной звезды не получится, выловит и установит личность». Тарахтящий гул вертолетных лопастей по-прежнему гремел в пространстве каюты, а луч прожектора шарил по палубе яхты, действуя на нервы. «Зови Ника и Норму, будем разрабатывать план, как Майку уйти, а нам избавиться от преследования», — приказала мисс Роквальд. Хэллови кивнул, накинул капюшон и вышел. «Мы с Мадлен остались одни. У тебя все в порядке?» — тихо спросил я. «Если не считать злости и желания убить этого подонка, да», — тихо ответила мисс Роквальд. Лицо девушки немного осунулось, черты заострились. Переговоры с Майерсом дались ей нелегко. Я ощутил жалость, желание поддержать, ободрить, порывисто шагнул навстречу. Лицо Мадлен приблизилось, губы ожидающе приоткрылись. Опять открылась дверь. Мы отпрянули друг от друга. В комнату влетела Норма в таком же прорезиненном костюме. В руках блондинка держала большую сумку. Я принесла гидрокостюм. Там еще трубка, фонарик, подводное ружье, мешок для одежды и небольшой баллон для дайвинга. Джон сказал, Майк будет уходить недалеко от побережья. «Этого с запасом хватит». «Отлично», — кивнула Мадлен. «Как получилось видео?» «Идеально», — усмехнулась Норма. «У Ника тоже. Он с другой палубы снимал, уровнем ниже». «Это хорошо, лишним не будет», — задумчиво отметила мисс Роквальд. «Где Джон и Ник?» «Вооружаются и в картах копаются», — охотно сообщила блондинка. «Сейчас подойдут». Норма оказалась права. Ник и Джон явились через минуту. Разложили на столе в углу карту. Хэллови сделал приглашающий жест ладонью. «Прошу, господа, во главе стола села Мадлен, я занял место рядом». Ник и Норма устроились напротив, Хэллови между нами. Когда все расселись, бывший ЦРУшник ткнул пальцем в карту, обвел ладонью часть побережья. «Вот здесь находится территория Серебряной Бригантины и причалы. Рядом парк. Предлагаю идти не прямо к пристаням яхт-клуба, а выйти к парку. Ночью там никого не бывает, идеальное место, чтобы сбежать. Придется немного поплавать, но гидрокостюм убережет от переохлаждения, да и берег будет не так далеко. Не забывай, вертолет Майерса следует за нами», — напомнила Мадлен. «И прожектором светит. А Майку нужно покинуть восточную звезду незаметно». «Я уже прикинул, как это можно сделать», — невозмутимо ответил Хэллови. «Ты выйдешь на палубу, отвлечешь Майерса. Норма спрячет волосы под бейсболку, наденет куртку и джинсы, с такого расстояния и в полумраке, ее будет не отличить от мужчины. Спустится к катеру, развязывает швартовочный узел, заводит свою лоханку и уходит в противоположную сторону от яхты. Естественно, на вертолете это заметит и кинутся в погоню. Пока они будут гнаться за Нормой, Майк сможет спрыгнуть с нижней палубы в воду и начать плыть к берегу. Зачем Норме рисковать? Возмутился Ник. Я тоже умею управлять катером. Норма, девушка, терпеливо пояснил Джон. Если Майерс попробует ее затормозить выстрелами и остановит катер, она просто снимет бейсболку и распустит волосы. Уолтер поймет, что его надули, но будет поздно. Стрелять в Норму он не будет, это не имеет смысла. Тем более, она скажет, что просто приехала к подружке. Спрыгнуть с вертолета на двигающийся катер трудно. Потом появится береговая охрана и ему станет не до нее. Это в лучшем случае. В худшем, Майерс взбесится и снова вернется к идущей в клуб яхте. Но, во-первых, Майка там уже не будет. Во-вторых, там его встретит береговая охрана и полиция. Хорошо, как она быстро спустится. Продолжал упорствовать парень. Яхта идет полным ходом. Катер волочится за ней на тросе. Даже с лестницей. Это потеря времени. Я уже не говорю, что надо развязать узел. Ник, милый, не волнуйся, обворожительно улыбнулась блондинка. Мы с Джоном уже предварительно продумали этот момент. Когда Мадлен начнет болтать с Майерсом, яхта замедлит ход, идущий следом катер, по инерции подплывет к борту. Дальше, ты мои таланты знаешь. Прыгну с нижней палубы, ухватившись за веревку, через секунду буду на катере. Чтобы развязать морской узел, достаточно чуть сдвинуть петлю и дернуть. Это, максимум, еще секунда. Они не успеют отреагировать. Дальше, я, как следует, погоняю вдоль берега, отвлекая Майерса и его охрану на вертолете. Если мне станет угрожать опасность, просто скину бейсболку и спрошу, чего от меня хотят. Легенда на этот случай уже подготовлена. Все будет хорошо, дорогой. Я все-таки предпочел бы заменить тебя, проворчал брюнет. Норма лучезарно улыбнулась и ничего не ответила. У меня возник вопрос, подал я голос. Вот выбираюсь я в этот парк, переодеваюсь. Что дальше? Меня кто-то подберет и отвезет к отелю, или добираться самому? Не нужно, отмахнулся Джон. Кто-то из нас заберет. Наши тачки припаркованы у яхт-клуба, как кто-то освободится, подъедет и тебя найдет. Скорее всего, это будет норма. Она все ходы-выходы в отеле знает. Если не будет возможности незаметно удалиться, пошлю надежного человека из элитного комплекса отдыха рядом. Есть у меня один такой, из бывших вояк, ветеран Вьетнама. Я его на работу как раз устроил, на всякий случай, ну и чтобы по возможности за обстановкой в Серебряной Бригантине приглядывал. Его зовут Мэтт Дэвидсон. Высокий, полный седой, на щеке большой шрам, увидишь, узнаешь. В любом случае, ты в парке долго не просидишь, максимум час, а скорее всего, намного меньше. Потом норма освободится, обратно тебя повезет. Пойдет, вздохнул я. В вашем парке хоть никто по вечерам ночам не бродит? Нет, успокоил Хэллови. Там элитный спортклуб, центр отдыха и яхт-клуб. Ночью никто не шляется. Раньше охрана центра и клубов обход совместно парк патрулировала, потом боссы перессорились, и все по своим огороженным территориям сидят. Машины посетителей иногда по трассе едут. Ты просто на дорогу не вылазь, никто и не заметит. Ладно, вздохнул я, у меня все равно выхода нет. Минут 20 мы обсуждали нюансы и детали. Затем Хэллови глянул на часы и объявил: все, тебе пора одеваться. Норма ушла консультировать капитана, потом должна была занять свою позицию. Ник спустился за камерой. Он намеревался запечатлеть попытку побега Нормы, погоню и стрельбу, если она будет. Как сказала Мадлен, пригодится, чтобы потом предъявить деду как доказательство поехавшей крыши Майерса. Я разоблачился до трусов. С помощью Хэллови и Мадлен влез в гидрокостюм. Они закрепили на спине баллон, показали, как пользоваться загубником, присоединили трубку к маске, защелкнули на поясе карабин с фонариком. Всю одежду вместе с бумажником и другими вещами сложили в водонепроницаемый мешок и подвесили с другой стороны. Джон кратко проинструктировал по особенностям подводного плавания. Затем связался по внутренней связи с капитаном, уточнил наше месторасположение, повернулся к нам и предупредил: «Мадлен, через 3 минуты твой выход». Девушка кивнула. 3 минуты пролетели в тягостном ожидании. Мадлен настраивалась, сосредоточенно думала о своем. Я не хотел ее отвлекать. Джон протянул ласты, и я начал натягивать их на ноги. Мисс Роквальд бросила взгляд на маленький золотой циферблат Cartier, вздохнула и вышла. Я занял свое место у окна. Вертолет по-прежнему парил над палубой яхты. «Уолтер, ты меня слышишь?» – прокричала Мадлен. «Слышу». Дверца вертолета снова приоткрылась. Наружу выглянул мрачный Майерс. «Мы же договорились. Идем в яхт-клуб. Чего тебе еще надо?» «Предлагаю разумный компромисс. Переговорим с тобой завтра в спокойной обстановке в поместье у деда. Как тебе такой вариант?» «Только при одном условии», – проорал Майерс. «Я хочу видеть, кто находится у тебя на яхте. Сама понимаешь, мистер Роквальд очень огорчится, если узнает, что ты таскаешь на восточную звезду своих любовников. «О каких любовниках ты говоришь?» – возмутилась девушка. «Во-первых, даже если и так, это мое личное дело. Во-вторых, возле борта яростно взревел мотор, темный силуэт катера резко рванулся в сторону от яхты, рассекая острым носом пенящиеся черные воды. За штурвалом виднелась одинокая фигурка в темной куртке и бейсболке. «Шлюха!» – взревел Уолтер. «Ты еще за это поплатишься!» «Роб, за катером, быстро!» Дверь захлопнулась. Вертолет заложил крутой вираж и полетел следом, яростно клокоча лопастями. «Быстрее!» – толкнул в спину Хэллови. «У нас мало времени!» Пришлось спускаться, шлепая ластами по ступенькам. За мною и Джоном двинулась Мадлен. Катер и летящий за ним вертолет уже были далеко, как вдруг из смутно виднеющегося силуэта летательного аппарата засверкал желтый огонек.